Клондайк, 7 мая, четверг. Проще всего оказалось привлечь к работе Смирнова. Когда я в среду вечером зашел в бар к хмелю, родственник нашего Димки сидел уже там, с бокалом пива в руках. За стойкой, по обыкновению, напротив него стоял хмель, который, увидев меня, сразу же кивнул и показал большой палец. Уже договорились, значит. «Привет!» — поздоровался со мной Смирнов. «Рассказывай, как работать будем?» «Поедем завтра туда, я проведу, ну и посмотрим на месте. Слава в курс дела ввел уже?» «Ну, так!» — Смирнов жестом показал, насколько как. «Более или менее. Что искать будем?» «Закономерности». Я присел на табурет рядом. «Любые закономерности». «Но закономерности, так закономерности. Головоломки я тоже люблю». Слава накачал мне бокал пива, чтобы я не чувствовал себя рядом со Смирновым неполноценным. Поставил на картонку. «Куда подъезжать?» «Лучше сюда, наверное». «Ладно, до завтра». Собеседник сглотнул остатки пива из своего стакана, выложил на стойку монету и, махнув всем рукой на прощание, отправился на выход. «Как ты его разагитировал?» — спросил я у хмеля. «И агитировать не пришлось. Ему скучно, похоже. Сам сразу уцепился. Кстати, Кузьминок только что заезжал». «Чего хотел?» «В принципе, я догадываюсь, чего хотел, но лучше бы уточнить». «Вроде как фронт работ мне нарезали». «Так и думал. Но ты поосторожней. Завтра с нами поедешь?» «Давайте сами. Мне уже по новым задачам суетиться придется». Покачал он головой. На следующее утро я встретил Смирнова в пабе, уже отдающего должное пиву. Комментировать я ничего не стал, посадил его в Широкого и повез на территорию контрразведчиков. Пропустили его со мной без вопросов, разве что в журнал записали данные из удостоверения личности. И к тому же дежурный его признал, поздоровался. Замначальника арсенала — это все же фигура среди силовиков. Ленева на месте не было, равно как и Кузьминка, а некая девушка приятной наружности — провела нас в довольно большую, похожую на класс, комнату, рядом с их архивом. После чего, не задавая никаких вопросов, принесла большую папку, оставила ее на столе и вышла. В комнате было темновато и прохладно, но на маленьком столике у стены стоял электрочайник, чашки, в одной из которых была насыпана горка из пакетиков Липтона, сахар и две бутылки Северореченской. Я тут же открыл одну из них и набулькал себе полную чашку минералки. «На стену или на столе разложим?» — спросил я. «Давай на столе, может, двигать придется», — ответил Смирнов, разглядывая склейки. Столов, похожих на парты, в комнате хватало. В папке нашлись не только карты и кальки, но и готовые копии из каждой кальки на обычной бумаге. За что спасибо, это пригодится. Разложили. «Сам смотрел уже?» «Только саму карту», — ткнул я в нее пальцем. «Кодировка нанесена, масштаб, свой масштаб». Он листы распечатал на принтере, так что на существующую карту напрямую кальки не наложишь. — Это я вижу, — задумчиво сказал Смирнов. — Там с этой калькой все понятно. Он потряс край одного из листков. — Тут замеры интенсивности поля. Интересно, откуда он замеры по территории города взял? Не в курсе? — Помогали ему. Те, кто потом его и убил. — Понятно. «Так, на первый взгляд вроде все как обычно. Вон черный провал, там значения всегда зашкаливают. Даже я это знаю. Вдоль границ... в общем, тут бы вместо циферок цветом разметить, как высоты. Тогда нагляднее было бы... Карандаши у меня есть, могу заняться. Вот и займись. Смотри, значение выше 5 ты оттенками красного крась, а ниже... да хоть синего». «Понял». Замеров много, границы средних значений очерчиваются довольно легко. Я вытащил карандаши из сумки, открыл коробку, убедился, что все хорошо отточены. Основа штабной культуры, так сказать. К карте с незаточенным карандашом даже не подходи. Работы много, карта подробная и большая. По мере выведения зон стала открываться довольно интересная картина. Самые перепады поля концентрировались вдоль границ, что логично. Но было еще несколько подобных скоплений в стороне. Возле Лудина, например. За Рудным. Не в самом, там постоянно высокое значение, а чуть восточней. Примерно где брошенные шахты. За южными болотами ближе к шоссе. Эдакая репь получается. Смирнов же завис над второй калькой, средней, сидел, делал отметки в тетради, потом сказал. Тут, мне кажется, он расписал разведанную геологию, частоту и продолжительность перепадов поля. Смотри!» Он ткнул карандашом в нефтяное месторождение возле Лудина. «Вот давай сюда, что ты там закрасил?» Я подтащил свою карту. «Лудина лучше всего знаем», — прокомментировал Смирнов. «Поэтому за контрольный образец возьмем. Смотри, эта рябь у тебя идет. Вроде как дугой, так? А само нефтяное поле, похоже, примерно внутри расположено». Он обвел простым карандашом еле заметный контур. «И тут колебание поля резко ниже, словно месторождение его сглаживает. Прямо демпфер. Есть еще такие места?» «Рудный?» «Рудный!» — Смирнов переставил карандаш. «Но тут спокойной зоны нет. Можно списать на постоянный пробой магический. Там же всегда проблемы. Я черный провал не разрисовал, но уверен, что там картина такая же». «А тут я ничего не знаю!» Смирнов обратил внимание на зону у южных болот. «Может, что-то там и есть, но не скажу. Так, давай прямо в цифрах посмотрим». Он перескочил на угольный разрез возле границы с городом. «Методика уже понятна, так что даже не ждем, пока ты там докрасишь. Ну вот, видишь?» Он хлопнул ладонью по столу. «Вижу». «Ну да, там то же самое. Развернутая в сторону близкой к границе дуга. Внутри дуги сам карьер. Чем не закономерность? Очень даже вполне. Только чтобы так искать ископаемые, надо поля через каждые 10 метров по всему приграничью год мерить. Даже звучит смешно. Или не смешно. О чем я Смирнову и сказал». «Это так, верно!» — закивал он. «Но если бы все так просто было, это бы давно вскрыли. Это правило, оно часть чего-то большего. И вот что вот здесь...» — показал он на первую верхнюю кальку. «Я ума вообще не приложу». Просто длинные числа в разброс по карте. Ближе к границам все, но не всегда. Никакой видимой системы, вообще ничего. Множество цифр и все. На моей карте, помимо аномалии у Южного болота, вроде как еще одна прослеживается. Уже на территории города. Но замеров все же маловато. Может, и совпадение. И на той территории самому проверять дело дурацкое. Вот кажется мне, что калька с эфирью, она тут ключ к разгадке. Хотя бы потому, что она, судя по потрепанности, самая поздняя. Как будто покойный ученый наложил ее после всего, чтобы именно выводы записать. И записал одному ему ведомым кодом. Или все же не код, а какие-то значения. Длинные числа, совершенно случайные на вид. Ближе к границе, дальше от границы, ближе к аномалиям. Никаких явных закономерностей. Совершенно случайные на первый взгляд. Мы так и обед просидели, навернув бутерброды из моей коробки и запив чаем. Затем и к ужину дело подошло. Свою копию кальки я разрисовал до конца. Получилось пестро, но опять же без особой системы вроде как. Потом Смирнов потянулся с кряхтением, потер лицо руками и сказал. «Покойный еще и в библиотеке работал постоянно. Значит, пользовался чем-то еще. Надо туда ехать и его списки и выдачи смотреть». «Не знаю там никого». «Я знаю, Наталью Сергеевну, директора. Давно дружим, еще со школы». «Ну да, Смирнов он из местных, тут и родился. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что форт был когда-то обычным северным городком, и люди тут жили самой обыкновенной жизнью. И многие друг друга знают, потому что городок небольшой. Договоритесь? Завтра с утра и заеду. Хватит на сегодня. Давай, отвези меня к машине, что ли. А то уже башка трещит. Сейчас. Я вот этот лист...» — показал я копии кальки со странными цифрами. «Возьму, покажу кое-кому. Может, и поможет». Проигнорировал режим секретности, так сказать. Смирнов лишь кивнул, никак не прокомментировав. Сложили бумаги в папку, сдали в архив, где вместо девушки теперь сидел какой-то дедушка в очках. Выехали с территории, быстро добрались до бара, возле которого был припаркован 69-й Смирнова. Правда, тот за руль не полез, а направился в дверь паба. Решил, видать, укрепить силы после трудного дня. Ну а я загнал машину в гараж и пошел в магазин. «Звонил?» — Димка быстро глянул в журнал. «Некто Мальцев из госпиталя. Просил с ним завтра связаться». «Понял, спасибо», — кивнул я, стаскивая куртку. «Мила, Саня?» «Внизу оба. Платонов заезжал, но ничего не передавал. Сказал, что позже позвонит». «С Платоном все понятно, он уже к следующему выезду готовится». «Еще звонил некто Анаприенко из...» Димка опять сверился с записями. «Патруля. Землемер. Оставил свой телефон, просил с ним связаться завтра после 10 утра». — О, это хорошо. Придется ехать в Силикатку, но туда просто обязательно надо съездить. — Да, Василич нужен, Василич. СЭС порешать. — Продажи были? — Бешеный бык один ушел, патроны брали. У Сани народ сегодня был. Димка показал на соседний прилавок. — Закрываемся? Я посмотрел на часы. Ну да, как раз. — Давай, до завтра. Дядька твой в баре сейчас, если что. — Не, я пешочком, мне же близко. — Точно, Смирнов где-то в Лукове живет. А Саня квартирку снимает чуть ли не в самом доме, где раньше Мила жила. Я спустился в подвал, где и застал Милу с Саней. Ожидал увидеть их в трудах, а вместо этого Мила какой-то пирог резала, а Саня пристально наблюдал за процессом. Скаталась в кондитерскую. Объявила Мила без всякого вступления, когда я зашел в мастерскую. Сладкого захотелось. Ага, и чай с лимоном ожидается. Вполне даже ужин. Замечательно! Я повесил куртку на вешалку. Устал, отвык над бумагами весь день сидеть. Нашли что-нибудь? Спросил Саня. Вот именно что что-нибудь. Выдохнул я, заваливаясь в свое кресло. Что-то нашли, а вот что, хрен его разберет. Там еще работы и работы. Кстати, любимая. Я потянулся за сумкой и вытащил сложенную карту. «Тебе это ничего не напоминает?» И с этими словами развернул. Мила посмотрела задумчиво, чуть покусывая нижнюю губу. Потом сказала. «Я ее видела. И видела, как он с ней работал. Эти цифры писал». «А откуда писал?» «Не знаю. Я же сама не слишком интересовалась. Из каких-то своих записей. Вспомнила, из тетради». «Из тетради. А все записи и тетради уже того». «А в тетрадь он что писал?» — спросил я без всякой надежды. — Ни малейшего представления. Пирог-то будешь? — Буду, конечно. С чем хоть? — Орехово-морковный. — Фига себе! Осталось мне лишь поразиться. Пирог, кстати, оказался на диво вкусным. Без всяких начинок, лишь плотное вкусное тесто с грецкими орехами вперемешку. Под чай самое оно. Орехов много. Кстати, почем они оптом идут? — Ладно, не наш профиль. Хмель, 7 мая, четверг. Во вторник проснулся поздно и до обеда без особого фанатизма разбирал поднакопившиеся дела. Во второй половине дня пообщался с Тамарой Павловной, на этот раз настоящей, дородной теткой лет 50, с обесцвеченным ежиком коротких волос, которая приехала из Лудина по каким-то своим делам и попутно заглянула ко мне. С ней просидели над бумагами до позднего вечера, согласовывая цены, сроки и объемы поставок и оговаривая необходимое количество снежных ягод. Очень конструктивно поговорили. У меня даже как-то от сердца отлегло. В среду день выдался куда более насыщенным. Вместе с Клондайком встречались с Ильей Леневым. Дело с картой, наконец, двинулось с мертвой точки. Самую малость, но сдвинулось. По крайней мере, хотелось так думать. Сам я рассчитывал от основных событий остаться в стороне, но не вышло. Нашлось у Ленева задание для меня. Когда вечером заехал Кузьминок и рассказал, что придется делать, я чуть не вспылил и не выставил контрразведчика за дверь. Едва сдержался. Ну, как сдержался? Просто выхода другого не видел. Чисто как в поговорке. «Попала белка в колесо, пищи да беги». А ведь хотел спокойно к 9 мая бар подготовить. «Ну что за жизнь такая?» Смирнов заявился сразу после открытия, когда Иван еще возился на кухне, а я протирал стойку бара. Предложение по линии контрразведки поработать с непонятными картами заместитель начальника арсенала воспринял с удивительным энтузиазмом. Не пришлось даже особо уговаривать. «Понимаешь, Слава, рутина заела, просто сил никаких нет», — пожаловался он мне. «А уйти на пенсию ничего не делать не могу. Слаб характером, а здоровье уже не то, чтобы ночи напролет пульки расписывать. Да и какая тут пенсия в самом деле?» Вот и сейчас Смирнов прошел в бар в откровенно приподнятом состоянии духа. Он кинул на стойку кожаную папку, забрался на высокий стул и махнул рукой. «Ну, наливай! Пиво за счет заведения дважды вкусней!» Я наполнил бокал светлым, но передавать его раннему посетителю не стал. — Петрович, тебе не на службу разве? — А я отпуск оформил! — рассмеялся заместитель начальника арсенала, забрал пиво и сделал длинный глоток. А твои компаньоны, Слава, мне не указ. Захочу, с запахом приду, захочу... Нет, появиться надо, раз обещал. Ничего не напутаешь с пьяных глаз. Там и так черт ногу сломит. Три слоя папиросной бумаги и карта. Все друг на друга накладываются, еще и почерк, как курица лапой. Без записей составителя расшифровать просто нереально. Он оттолкнул от себя папку. Вот это просили тебе передать. Я убрал папку под прилавок и спросил. То есть вообще никаких подвижек нет? Петрович отпил пиво, вытер тыльной стороной ладони губы и наморщил лоб. «Разбираться надо!» — сообщил он после недолгого молчания. «С одним листом точно помочь не смогу. Какая-то числовая ахинея. Это гимназистов спрашивать надо. Второй лист интересный. Там точки с датами и непонятный код. Сходу не расшифровать, но повозиться можно. На последнем, похоже, самом старом, силовые поля по интенсивности размечены с замерами. Смотреть не на что на первый взгляд, но могу ошибиться, конечно». «Разберешься?» «Да кто ж его знает? Налей маленькую и хватит. Сегодня надо еще в библиотеку съездить. Подниму абонемент покойного, книги полистаю, которую он брал». Я достал из-под прилавка бутыль с настоянным на травах самогоном и налил рюмку Смирнову. Петрович замахнул ее, крякнул и покачал головой. «Хороша, зараза!» Распахнулась входная дверь, появился Николай Гордеев. На Смирнова он посмотрел с явственной укоризной, но ничего говорить не стал. Петрович нахлобучил на лосоватую макушку меховую шапку, и они вышли на улицу. Послышался шум автомобильного двигателя, я взглянул на часы и придвинул к себе телефонный аппарат. Набрал номер пограничного управления, представился и попросил соединить с Ермоловым. А когда тот взял трубку, поздоровался, напомнил о недавнем одолжении. «Ты мне проезд до Северореченска оформлял. Можешь обратный въезд сделать?» «Да не вопрос!» Не стал отказывать в такой малости Александр и, в свою очередь, напомнил о собственном вопросе. «А для меня ничего нет?» «Сильно занят сегодня. Сможешь часов в 11 подъехать? Я тебе дегустационный сет организую». «Дегустационный сет?» «А, дегустационный сет! Да, буду!» «Все, жду!» Я положил трубку, накинул куртку и выглянул в коридор. «Ваня, я до соседей!» «Надолго?» «Нет, минут на 5». В оружейный магазин пошел через двор. Дима отпер дверь, посторонился и спросил. «Дядя заезжал?» «Да, только что уехал», — подтвердил я и достал записную книжку. «Слушай, позвони на базу патруля, пригласи Гельмана на 11. Скажи, Гордеев новое поступление презентует». «Зачем?» «За надом», — веско произнес я и сунул блокнот озадаченному продавцу. «Давай, давай, звони». Дима подошел к телефонному аппарату и неуверенно оглянулся. «Звони! Это по нашим делам. Когда приедет, проводи через двор ко мне». «Ну ладно», — хмыкнул Дима и принялся крутить диск. Пробиться через секретаршу ему не удалось, но та подтвердила, что послание доставлено по назначению, и шеф обещал быть. «Вот и отлично!» Я забрал блокнот и вернулся в бар. А там, прямо у черного хода, меня перехватил чем-то чрезвычайно взволнованный помощник. «Селин приехал!» — сообщил Грачев почему-то шепотом. «Ну и?» «Какой-то он не такой, нервный какой-то!» По спине побежал нехороший холодок, но я решительно отодвинул с дороги Ивана и направился в зал. «Разберемся», — пообещал ему и махнул рукой сидевшему за барной стойкой Селину. «Привет, Денис. По пиву?» Тот указал на бокал перед собой. «Уже!» Я убрал куртку на вешалку и встал за прилавок. «Какими судьбами?» «Сам не пьешь?» — неожиданно спросил Денис. Вместо ответа я достал носовой платок и высморкался. «Нет, приболел слегка». «Выздоравливай!» — посоветовал Селин и чуть наклонил голову на бок. «Слышал, что у нас вчера было?» «Нет, а что такое?» «Бомбу нам подложили!» «Да ладно!» — облокотился я на стойку, изо всех сил выражая заинтересованность. «Серьезно?» Селин внимательно посмотрел на меня, вздохнул и потер осунувшееся лицо. Потом приложился к бокалу. «Так что с бомбой?» — поторопил я его. «Не рвануло хоть?» «Да нет, Ваня тогда сказал бы». «Не рвануло. Анонимное сообщение дружинникам оставили. Те своих дуболомов прислали, полбара разнесли. А все дело в коробке с чарафоном оказалось. Ну, так сказали». «Дела». Денис сделал еще один глоток пива и спросил напрямую. «Это ведь не ты устроил, Слава?» «Я?» Возмущению моему не было предела. «С какой стати?» «Ну, тебе, говорят, недавно колеса спустили, мог на нас подумать». «А это вы?» «Нет, но ты мог подумать. Вдруг решил, будто мы на тебя давим». Я сделал вид, будто обдумываю это утверждение, потом кивнул. «Мог, но асимметричный ответ и не мой конек. Для начала я бы проткнул тебе покрышки, тебе и Гамлету. Дал бы понять, что послание до адресата дошло. Но бомба — это перебор. И ты же знаешь, впутывать дружину — это не по мне». «Вот и я так подумал. Дружина — это перебор». Бомбу он перебором не посчитал. «Сильно бар разнесли?» — спросил я, желая поскорее закрыть скользкую тему. «До 9-го отремонтируем». «К слову, о 9-м». Я прищелкнул пальцами. «Пришлешь пару девчонок на раздачу? По стандартным расценкам». «Пришлю!» — пообещал Селин, допил пиво и соскочил со стула. «И, Слава, если тебе покажется, что кто-то на тебя давит, приходи, обсудим! Разумные люди всегда друг с другом договорятся». «Заметано». Денис направился на выход, но сразу обернулся и указал на пустой бокал. «А пиво, кстати, не хуже того, что ты мне из бутылок наливаешь». «Да что ты понимаешь?» — возмутился я, но Селин уже вышел за дверь. Я оттянул ворот рубахи и шумно выдохнул. Уж не знаю, так ли был убедителен, но, судя по всему, одной проблемой стало меньше. Призыв договариваться — это хорошо, гораздо лучше, чем когда оставляют на капоте патроны и спускают колеса. Вытерев пот со лба, я достал из-под прилавка папку Смирнова, унес ее в подвал и запер в сейф. На карты даже не взглянул. В этом не было ровным счетом никакого смысла. В картах я ничего не понимал, в колдовских письменах понимал и того меньше. Впрочем, не проблема. Специалист на примете имелся. Контрразведка кандидатуру согласовала. Теперь, даже если захочет, отказаться не получится. У меня тоже. Мысль-то отозвалась неприятной дрожью поджилок, но я заставил себя выкинуть ее из головы и успокоиться. Все уже решено. Роли расписаны. Если актерам вместо бутафорского оружия вручили настоящие пистолеты, это проблемы актеров, а вовсе не режиссера и сценаристов. Придется выкручиваться самому, как и всегда, впрочем. Только подумал об этом, распахнулась входная дверь, и в бар прошел Александр Ермолов, начальник погранслужбы. «Привет, привет!» — обрадовался я его визиту и продолжил. «Ты отпусти пока водителя, пусть через пару часов подъезжает». Ермолов развернулся и показал водителю руку с двумя выставленными вверх пальцами. Тот все понял правильно, завел двигатель и выехал с парковки перед баром. «Все так серьезно?» — с усмешкой поинтересовался Александр, когда я повел его в подвал. «Сам на приватности настаивал», — проворчал я, отпирая дверь. «Располагайся!» — отступил в сторону, включив свет. Ермолов направился к столу, но сразу обернулся. «А дегустационный сет?» — напомнил он. «Уверен?» — засомневался я. «Неси!» Я только покачал головой и отправился за пивом. Пока возился в холодной комнате, Дима привел Гельмана. «Привет, Артем!» Поздоровался я с заместителем начальника патруля, вытерев руки полотенцем. «Пиво будешь?» «Воздержусь!» «Тогда иди в подвал, дорогу знаешь». На скорую руку я настрогал немудреную закуску, взял пиво и спустился вниз. При моем появлении Артем и Александр замолчали. Перед каждым лежал собственный детектор подслушивающих устройств, но я по этому поводу шутить не стал. Выставил поднос на стол и поспешно покинул подвал. Меньше всего меня интересовали чужие тайны. И так уже впутан в чужие дела куда больше, чем хотелось. Как бы потом это ни аукнулось в самый неподходящий момент. Да и своих проблем хватает. Клондайк, 8 мая, пятница. Смирнов сегодня с утра поехал в библиотеку искать формуляр убитого ученого. А я остался в магазине, потому как дел не в проворот. Обычный аврал после очередного рейса. Надо теперь все модернизировать, переделывать, снаряжать и заряжать. И Милу припахал, и даже Саня встал сегодня не позже 10. И тоже трудился в мастерской. Мила, впрочем, все снаряжение патронов уже взяла на себя. И не только снаряжение, но и частично модификацию пуль. Так что я могу сконцентрироваться на работе с самим оружием. Она сложнее и времени занимает больше. К тому же появилась одна мысль, которую я хотел проверить. Американский карабин R-15 имеет алюминиевый ресивер, который почти начисто исключает возможность нанесения рун защиты от заклятий, блокирующих огнестрельное оружие. Сталь — отличный материал, но там в некоторой степени толщина критична. Лучше всего идет медь, латунь, бронза и иные производные от меди. Но из них оружие не делают. Да и не слишком-то R-15 с его легкими пулями калибра 5,56 тут нужен, откровенно говоря. Но это если не знать, что существует калибр 458 SACOM, который создавался для американских сил специальных операций, специально для ближнего боя, когда пуля должна нести в себе чудовищную бойную силу. И главное, что, когда этот калибр разрабатывали, перед создателями стояла задача вписать новый боеприпас в габариты стандартных магазинов, а новый ствол, затворную группу и прочее в габариты существующей верхней части ствольной коробки. Если проще, не надо выпускать новое оружие, достаточно лишь сделать его съемную часть другой, а все остальное подходит от старого. Здоровая идея, в общем. В магазин на 30 можно впихнуть 10 патронов. Вот и вся фактическая разница, если не считать грохота и отдачи. Как я уже не раз говорил, карабин от Rock River Arms у меня был, модель Elite Comp. Но я его с самого начала определил как бесполезное для приграничья оружие. Но тут недавно меня вдруг осенило, и я ввез один аппер изготовления той же компании под 458 SACOM, который нахлобучил вместо существующего. Дальше встала задача как-то соединить магию и алюминий. С ударно-спусковым механизмом я попробовал действовать в лоб, то есть прикрыть его с боков пластинками фосфатированной меди с нанесенными рунами. Пришлось чуть подточить флажок предохранителя изнутри, чтобы под него пластина подлезла. Да просверлить по 4 маленьких отверстия с каждой стороны, чтобы пластину приклеить. Надеюсь, что на точность это не повлияет. Впрочем, на нижнюю часть ствольной коробки нагрузки идут небольшие. Труднее было с затворной группой. Верхняя часть ресивера, она сложной формы. Пластиной со всех сторон не закроешь. Думал долго, прежде чем осенило. Затворная рама или болт-карьер не просто стальная, но еще и в форме трубы. Скрывает затвор изнутри. И затвор стальной, и ствол. Посоветовался с Саней, тот прикинул, просчитал, даже 3D-модель построил, после чего карандашиком наметил, куда руны наносить. 4 на карьер, 1 на стебель затвора и 2 на казённик ствола. И вот эти самые руны я сейчас и наносил. Если сработает как планируем, у нас появится достаточно дальнобойное самозарядное оружие, уже вполне военного уровня. Пули от Барнс весом в 600, 405 и 300 гран я уже подготовил заранее, превратив их в обманки. 600 гран — это почти 39 грамм. Удваиваем и получаем, что в поле амулета прилетает почти что 78 грамм, то есть ни один амулет не выдержит. Пули полегче тоже хоть куда, в виде обманки получаем больше 52 грамм. Да и 300-грановые с удвоенной массой дают почти 40, то есть вполне достаточно. 600-грановые — это сапсоники с дозвуковой скоростью. И для них у меня есть самый обычный трубой глушитель от Burst. То есть стрельба даже без всяких саниных артефактов может быть тихой, как у того же винтореза. Только прилетит, ну, я уже сказал, сколько. Примерно к обеду с рунами и пластинами я закончил. А Саня активировал в своей микроволновке по сотне обманок каждого веса. И дальше Мила быстро, минут за 20, снарядила патроны. Я поставил на аппер прицел Night Force с переменной кратностью от 1 до 4, примерно выровнял его прибором холодной пристрелки, чтобы потом меньше патронов извести. Прицел надо будет со временем в ауровизор переделать, наверное. На прицел водрузил маленький Red Dot от Leupolda под названием Delta Points. Это для совсем ближнего боя, случись такой. «Съездим!» — сказал я, поднимаясь из-за стола и упрятывая карабин в чехол. «Сань, ты блокиратор прихватил?» «У меня!» Бывшему чародею братства добыть артефакт, блокирующий огнестрел, дело нехитрое. Он им давно озаботился. Так что мы хором снялись со своих насиженных мест, я выгнал из гаража Широкого, все загрузились и поехали в сторону базы патруля, на стрельбище. Занятий тут пока не было. потому что стрельбище превратилось в нечто среднее между прудом и болотом. Но все же сухой участок мы нашли на сложенных в штабель деревянных поддонах. На 100-метровом рубеже висели гонги, так что необходимости пробираться к мишеням не было. Я лег прямо на доски, уложил карабин на мешок с песком, потом неторопливо пристрелял каждым патроном. К счастью, гонги были недавно покрашены, и точки попадания легко фиксировались. «Ну что, готов блокировать?» — спросил я, вгоняя в приемник новый магазин. «Давай пробовать!» Саня вытащил из сумки легкий деревянный шар, собранный из двух полусфер. Повернул рычажок, я даже услышал, как с треском разделилась сфера, даже почувствовал что-то, хоть и проблема с чувствительностью. Руны на медной пластине засветились, то есть реакция пошла. Сбил затвор с задержки, прицелился в гонг, потянул спуск, бах, бах, бах. «Работает!» Мила даже в ладоши захлопала. А Саня изобразил некий танец сидящего хиппи. «Работает! Если активированное в полуметре заклятие амулета отбито, то остальное точно отобьем. То есть у меня в руках вполне рабочий вариант оружия, по характеристикам куда серьезнее того, что было раньше. Очень мне всегда не хватало или дальности, или самозарядности, или компактности и легкости, как в случае с моим Барреттом. Попробовал с магическим глушителем. Работает. С обычным тоже работает. Попросил Милу пострелять с сапсониками, сам отошел подальше. Действительно, не громче вала. Правда, при стрельбе сверхзвуковыми хлопки пуль не глушились. Далековато они звуковой барьер переходили. Саня сказал, что надо фокусировать конус. Вот пусть и фокусирует. Интересно, это у меня закупать будут? Но меньше чем 1000 за 6, наверное, я продавать не стану. Глушитель не включен. Могут и закупить, но немного, я думаю. Только силовикам, больше хрен кому. Просто не надо, незачем. Ну и нам самим. Но пока у меня один карабин, и он будет мой. Вот так. В середине дня позвонил Смирнов, сказал, что работает в библиотеке. Мне почему-то вспомнилось, как про президента Ельцина говорили, что он работает с документами, когда сей вождь не просыхал. И мне даже представился Смирнов, сидящий с пива и стопкой самогонки в пабе у Хмеля, но образ быстро развеялся. Потом почти сразу заехал Васильич, забрал 5 браунингов, большую сумку патронов, а я буквально силой вынудил его позвонить на работу и договориться о том, чтобы меня там приняли сразу и без волокиты. Он повздыхал, затем позвонил, после чего сказал: «Вот прямо сейчас и езжай, тебя ждут. Через проходную не лезь. Чеши прямо в отдел по работе с населением. Там спроси Давида, он все быстро сделает. Сразу ехай, сегодня короткий день, предпраздничный». «Понял, спасибо». Тут времени терять нельзя. Дают — бери, бьют — беги. Подхватился с места, кинулся в машину и погнал. Красный проспект все же удобное место. До всего близко. Ну, не до всего, а до того, что обычно бывает нужно. Если в СЭС, то это от Кривой направо, а там совсем чуть-чуть. На улицах, кстати, к празднику готовятся. Убирают сугробы в ускоренном порядке. А так снег почти полностью стаял. Последние дни уже совсем теплые. На дорогах вообще не осталось. Только грязь да ямы. Ну и трамвайные пути, по которым уже много лет никакие трамваи не катаются. Так что насчет «погнал» я все же сильно выразился. В общем, еду себе помаленьку, попутно оглядываясь внимательно на всякий случай. Здание СС, бывшая жилая свечка из кирпича, я такие видел. Обычно для местного руководства строились. Один подъезд, почему-то 8, а не 9 этажей, что странно. Территория вокруг заборчиком огорожена. За ним в рядок несколько буханок, которые в форте чуть ли не самый популярный транспорт. Все защитного цвета с красной полосой, вроде обычных аварийных. У здания пристройка, явно когда-то под магазин строили или сберкассу. На ней табличка с надписью «Прием населения». Это чтобы в проходную посторонние не шли. Секретность в тутошней СЭС выше, чем у кого угодно. Странно, да? Но вот все магические силовые линии в городе тоже предмет работы СЭС. Так что делайте выводы. Вахтер в бронебудке сидел и на входе в пристройку. И просканировали меня всерьез. Пистолет при этом особо не взволновал, особенно после того, как я разрешение предъявил. Турникет щелкнул, и пропустили меня внутрь, в вестибюль с когда-то большими окнами, которые теперь были частично заложены кирпичом и превратились в совсем небольшие. Из-за этого тут царил полумрак, в котором даже таблички на дверях трудно было прочитать. К моему удивлению, в приемной было пусто. Из-за завтрашнего праздника? Может быть. Так, мне во вторую комнату. В комнате было 4 стола и 2 человека, мужчина и женщина. Женщина лет под 50, в теплой безрукавке и с каким-то деревянным амулетом на шее, прямо поверх одежды. и молодой парень, темноволосый, с густой щетиной. Я почему-то ожидал увидеть еврея, ориентируясь по имени. Но парень был грузином, тут не спутаешь. «Давид?» — спросил я. «Вас должны были предупредить». «Предупредили!» — сразу кивнул он. «Садитесь, что у вас?» «Заключение СС по участку в области». «Да?» — он вроде как чуть удивился. «Это нетрудно. Вообще непонятно, зачем с этим к нам ходить, если честно. Мы же сами все равно никаких замеров не делаем. Берем информацию от патруля. Вот пусть бы они и выдавали вместе с землемерным актом. Может, они просто на себя ответственность по заключению не берут». «Да что тут сложного?» Давид взял от меня бумажку из форт-регистра, положил перед собой на стол и бодро застучал по клавишам. «Уровень излучения не выше, чем в среднем выбросы тварей. Кстати, там был колодец совсем недавно». «Я знаю, мы его ликвидировали». «Да? Вы в патруле?» «В резерве». «Понял. Тогда место и понравилось?» «Примерно». «То есть все риски осознаете и все такое?» — уточнил он, не отрываясь от экрана. «Конечно». Сидел я боком к столу женщины с амулетом, которая сейчас углубилась в изучение какой-то таблицы на экране. На стене за ее столом висело несколько фотографий в рамках, и одна вдруг привлекла мое внимание. Пригляделся. Ну да, это Мила. Мила, рядом эта женщина из-за соседнего стола. Трое мужчин, двое постарше, один молодой в толстых очках. Стоят редком, улыбаются. Такое привычное фото с корпоратива. «Простите!» — обратился я к женщине. «Здесь на фото моя девушка!» — я показал на фотографию. «Вы знакомы?» «Мила-то!» — сразу сообразила она. «Немного. Она с Панфиловым дружила, царство ему небесное, а он здесь за стеной работал, в первом кабинете. А вы Николай, так?» «И меня знаете». «Как-то Милу на улице встретил, разговорились. Так не встречались. А Сашку жалко. Хотя бы поймали тех скотов». «Почти поймали». Чуть изогнул я правду. «Убитыми нашли». «Ну, хоть так». «А что у вас в соседнем кабинете?» «Опрос вновь прибывших. Вы же не местный, нет?» «Меня привели сюда». К чему это сказано? Если человек случайно проваливается, его потом выспрашивают, как и что, да когда. А если, как я, вместе с кондуктором, то вроде как и расспрашивать нечего. Вот сюда и не вызывают. «Так Панфилов на опросе сидел, что ли?» «Он базу данных вел. Опрашивали другие. Вон на фото Сергеев и Сан Саныч». Она ткнула карандашом в обоих мужиков постарше. «А фото у Милы в кафе сделали на мой юбилей». Общительную тетку звали Аллой Вадимовной. Я даже предложил ее подвезти. Но оказалось, что она живет через дорогу. Да я и не знаю, о чем бы я ее расспрашивал, собственно говоря. Но вот тот факт, что Панфилов в СЭС вел базу данных по провалившимся, это было новостью. Не уверен, что важной, но как-то раньше это все не проскакивало. Работа в СЭС, да и все, как-то не вдавались в подробности. Зато подвез Давида, который жил на Красном, как раз напротив поворота на поляну. И ради такого дела он мне еще и копии заключения сделал, заверив печатью. Правда, Давид работал в СЭС меньше года, сам из попаданцев вроде меня, и Панфилова никогда не встречал, так что ничего полезного от него я не узнал. Но вообще возникает вопрос, как Панфилов пришел к мысли о создании своей теории? С чего все началось? Не может быть, чтобы вот так просто «я, мол, геолог, поэтому займусь геологией ради хобби». Что-то должно было натолкнуть на эту идею. А у него база данных по провалившимся. И что в этой базе? Что в нее входит? Черт, а я и не знаю. Мила. Милу должны были опрашивать. Она сама провалилась. Не как мы с Дмитрием. Она должна была помнить, о чем беседа была. Высадив Давида, я развернулся прямо посреди улицы и покатил назад, к магазину. Сани не было, куда-то свалил, а вот Мила, к восхищению моему, совершенно оккупировала рабочее место в подвале, а лоток возле станка для снаряжения был полон блестящих патронов 45-го калибра. Более того, она поприветствовала меня словами. «Явился бездельник». «Скорее прибыл», — поправил я ее, стаскивая куртку. «Ты мне вот что скажи. Ты, когда сюда провалилась, собеседование в пристроечке к СЭС проходила?» «Конечно. А что?» «Панфилова ты там встретила?» «Я его видела тогда, он в той же комнате сидел. Но мы не разговаривали. Меня другой дядечка опрашивал. Такое...» Она изобразила что-то руками над головой. «С лысиной и бородкой». «И о чем расспрашивали?» «О чем?» Она задумалась, откинувшись в кресле и закинув руки за голову. «О чем? Да ни о чем особенном. Где провалилась конкретно, в каком месте вышла, как шла, как себя чувствовала, что делала перед этим, что было с собой. Вообще ничего интересного. — И где ты провалилась конкретно? — Под Новгородом, у шоссе. Отошла от машины в кустике. Зачем отошла, надо говорить. — А в каком месте? — Псков ехала, возле деревни Сольцы. — А здесь где появилась? — Почти у КПП на границе с Северореченском, прямо в лесу. Пришла в себя, огляделась, увидела домик, почуяла, что дымом пахнет, и пошла. До них 300 метров всего было. — Повезло! — удивился я. — Конечно, повезло. Тут ведь много куда попасть можно. Немало нежити бродячей получается из таких вот провалившихся, которых, например, закинуло куда-то зимой посреди леса у границы с севером. Вот ведь радость, верно? Без всего в таком месте оказаться. — Так, давай глянем! Я открыл сейф и вытащил оттуда копию кальки с номерами, совмещенную с картой. — Вот КПП, смотри! Я ткнул пальцем в условный знак. — Где ты выпала? — Блин, у меня географический кретинизм. Я в картах не понимаю ничего. — разозлилась Мила. — Ну ты как шла? Граница где была? Справа или слева? — Какой рукой я пишу? Мила подняла правую. — Справа была граница. — 300 метров? — Не знаю, наверное. Я заставу сквозь деревья увидела. Я, прикинув, поставил карандашиком точку. — Кодировка, квадрат, карта большая, склейка, так что у нас все трехзначное. И вертикаль, и горизонталь. Опа! Только последняя цифра не попадает в квадрат. Но это понятно, потому что она взята по улитке. Ну да, раз, два, три, четыре, пять, ну да. Вот же, примерно. 7 последних цифр. И еще 7. Что за 7? Еще квадрат с улиткой? Откуда? Я схватился за чарафон и начал активно вызванивать Смирнова. Тот долго не отвечал и откликнулся лишь тогда, когда я собирался отключиться. «Алле! Покойный атласы какие-нибудь брал в библиотеке?» Без всяких приветствий шарахнул я вопросом. «Большой земли, в смысле?» «Брал! А что?» — тут же ответил Смирнов. «Два атласа! Надо бы проверить кое-что. Новгородская область, деревня Сольцы. Сольцы!» — повторил я по слогам. «И что в этой деревне?» «Надо глянуть, кодировка нанесена на страницу или нет. Вы еще там?» «Там-там!» — чуть ворчливо пробормотал Смирнов. «И атласы у меня! Жди, виси на трубе!» Я услышал, как он положил трубку на стул. Послышалась возня, а потом зашелестела бумага. Шелестело долго. Затем я опять слышал, как что-то перекладывали, потом опять шуршание страниц. Затем трубка загремела, и шуршание сменилось голосом Смирнова. «Нашел страницу с кодировкой! От руки сделано! В атласе автодорог! Карандашиком!» «Номер страницы какой?» 46. 46. Первые 2 цифры. «И что в квадрате 14?» 09. «Это восточная деревня Сольца, и подписано, мило!» Ну да, это он не удержался. Все же влюблен был, наверное. Вот и отметил. «А как с другими?» «Тогда 8 — это опять улитка. Я сейчас назову несколько страниц, а вы проверьте, есть ли на них кодировка, хорошо?» «Хренач!» — решительно заявил Смирнов. «Бутылку только проставишь потом за труды!» «Хорошо!» Не стал я спорить, хотя труды вроде бы как больше мои получились. 14. Наугад выбрал я цифры из первой попавшейся записи. Шуршание, затем ответ. «Есть кодировка! Еще? 48. «Жди!» Перелистываются страницы. «Есть кодировка!» «Петрович!» Я взял паузу для драматизма. «Этот атлас надо оттуда унести, как угодно. Именно этот экземпляр». «Ха!» — выдохнул он. «Попробую, поговорю! 2 бутылки тогда с тебя!» «Хорошо!» «Что? Договорились, говорю! Даже 3 поставлю, только атлас унесите!» «Пока запас есть, можно позволить себе быть расточительным». «Но жди, я перезвоню!» На этом Смирнов отключился. «Так, если я прав, то что это даст?» «А даст это пока то, что покойный в своем геологическом исследовании интересовался маршрутами провалов. Кто откуда и куда попал. Ну и что это значит? Хрен его знает». По кальке, у него в близких точках... Вот тут интересно, я еще раньше внимание на это обратил. В некоторых местах все идет в разброс, никакой системы, хоть числа выписаны рядом. А местами они почти совпадают. Вот где Мила выпала, там никакой системы вообще. А, хе. А вот у угольного карьера масса почти одинаковых значений. Тогда что это значит? Что месторождение как-то на себя притягивает людей с определенных точек? Хм. Ну, может быть. А что это дает? И вот тут скажу честно, хрен его знает. Но что-то должно давать. «Ну?» — вдруг требовательно спросила Мила. «Что вы там нашли? Куда я провалилась?» «По адресу ты провалилась, куда и надо. А что нашли, черт его знает. Посмотрим. Но что-то точно нашли, наверняка. Ладно, поработаю, сколько успею». «Да чего успеешь?» «До Смирнова». «То есть опять сегодня пить?» — вздохнула она. В общем-то, Мила угадала. Смирнов перезвонил через полчаса, сказал, что взял «Атлас» под честное слово. Так что мне осталось лишь лезть в ящик с завезенным алкоголем и отсчитывать 3 бутылки, как и обещал. Потом я спросил ее: «Пойдешь?» Мила глубоко задумалась, затем кивнула, добавив: «Только пить не буду. Почти». И на этом мы засобирались. Хмель был у себя. Он вообще старался из паба и из дома не выходить. Что и логично, вообще-то. Слава, может, и в баре бы не хозяйствовал, если бы не завтрашний праздник. Так что застали мы его за стойкой, правда, сидящим за ней и пытающимся что-то починить в пивном насосе. Разливал пиво все же Иван. Народу было много. День предпраздничный, работы уже все закончили, так что наплыв. Свободных столов не было, и за стойкой нашелся всего один свободный стул для Милы. Было шумно, гамно, как обычно перед праздниками и бывает, насколько я уже успел заметить. Ну, в общем, я такую атмосферу люблю и праздновать завтра собираюсь вместе со всеми. И никаких других планов не имею. Так что у нас завтра будет, как всегда. Соберемся в подвальчике, поужинаем и выпьем. Уже традиция, можно сказать. «Сейчас Смирнов подъедет», — известил я Хмеля, когда тот вынырнул из-за стойки. Заодно я протянул ему пакет с 3 бутылками, и он спрятал его за стойку. «Хм, кто же сомневался? Или повод появился?» «Похоже на то, но точнее пока не скажу. Внизу сесть сможем?» «Я там убираться собрался. Хотя ладно, с утра уберусь. Прямо сейчас пойдете?» «Как ужин готов будет? Что у тебя сегодня?» «Охотничьи колбаски возьмите». «Давай колбаски», — ответила за меня Мила. «Кстати, Слав, по офису Лысого что-то решил?» «Адрес продавца выясняем пока», — усмехнулся он. «Надо общаться, надо разговаривать. Ну, идея хорошая. Я там специально проехал, осмотрелся. Бар встанет, как всегда там был. Налить?» «Наливай, конечно, давно пора». «Да, беленький заходил. Сказал, что одну машину в понедельник забрать хотят, если скинешь немного». «Это он в свою пользу скинуть хочет. Семён себя не забудет. Позвоню ему завтра». Смирнов появился минут через 15. Под мышкой у него был большой плоский бумажный сверток. Вид довольный. Он сразу же накатил рюмку в баре, попросил ужин и заодно поинтересовался судьбой обещанных бутылок. Хмель вытащил пакет и выставил его на стол. Против ожиданий Петрович проверять его не стал, а лишь сказал скромно: «Но пусть пока там стоит!» Ну и затем все разом двинули вниз. Карту-кальку растянули на стене, «Атлас» же Смирнов распаковал и выложил на стол, подвинув тарелки и бокалы. Потом решительно приложился к кружке, куда Хмель успел налить пиво, вытер губы салфеткой и сказал мне: «Давай мне страницу и координаты от Лудина, от нефтянки. Проверить хочу кое-что. Пока ехал сюда, мысль одна пришла». Я выбрал наугад один номер из кучки выписанных и продиктовал первую его часть, со страницей в «Атласе» и координатами на ней. Смирнов начал быстро листать, явно ничего не нашел. Хмыкнул, покачал головой, но обескураженным не выглядел. Лишь сказал: «Вот, я так и думал! Теперь давай смотри на Рудный, медные шахты! Давай, цифирь!» Я опять продиктовал номера. Смирнов принялся листать, нашел нужную страницу, хмыкнул уже довольно. «Вот! А народец туда сыпался сплошь из Сибири, из Хакасии. Про город Сорск слышал? Нет? Ну откуда тебе? А там медное месторождение, медно-молибденовое. Я там даже в командировках бывал, на доразведке. Так, давай угольный карьер на границе». Я дал. Опять перелистывание страниц, опять удовлетворенный вид. «А тут у нас вообще угольные края. Между Реченск, Мыски, сплошной уголь, понял?» «В смысле?» — уточнил я. «То есть, если цифры друг на друга похожи в одном месте на карте приграничья, то высока вероятность того, что люди сыпались туда из одного же места с большой земли!» — закончил за меня Смирнов. «Теперь честно скажи, у вас дыра на Аляску далеко от Лудина?» «Не очень», — не стал я запираться. «Ну и не так, чтобы близко». «Так и на Аляске не так, чтобы одно месторождение нефти, верно? Давай вспоминай, где у нас цветом дуги выделены были, и проверь, как там цифры». В комнате висела мертвая тишина. Хмель с Милой даже не дышали, кажется. Я почесал в затылке, пытаясь вспомнить самую многообещающую точку из тех, что я раскрашивал, Затем ткнул пальцем в пространство между южными болотами и дорогой. «Здесь! 56-я страница, квадрат...» «Погоди, полистаю!» — прервал меня Смирнов. «Да и не надо мне квадрата! Зимнебережное кимберлитовое поле, 20% российских алмазов, понял?» Тут все хором выдохнули. Алмазы — это уже серьезно. Алмаз тут не только за драгоценность, он самый могучий магический аккумулятор и конденсатор. С алмазом самые крутые амулеты делаются. И стоят алмазы здесь дорого. Их, кстати, где-то на севере находят, про это я слышал. Не там ли ищут? Места вообще там стрёмные, очень стрёмные. Для одиночки так и вовсе гиблые. «Давай еще что-нибудь», — сказал Смирнов. «Чтобы окончательно убедиться в другом месте». «В другом, в другом. На территории Туманного что-то было, как раз у старой железки». Перескочил туда, продиктовал цифры. Смирнов взялся за атлас. Полистал, сказал. «Поселок Советский возле Воркуты. Поняли, нет?» «Нет», — честно ответил за всех Хмель. «Юньегинский угольный разрез. Уголь». Опять пауза на переваривание информации, затем заговорил уже я. «Значит так, уважаемые господа концессионеры, никому об этом ни слова, вообще никому, ни Платону, ни Сане, ни Ивану, чтобы риск утечки свести к минимуму. Потому что за эту карту нас закопают, не моргнув глазом. Вы это понимаете, надеюсь?» «Ну, не дурнее тебя будем», — солидно ответил Смирнов. «Это не пулю расписать. Скажи, что с этим будем делать?» «Мы это сдадим Леневу под роспись. В обмен на...» «На что?» «К завтрашнему утру надо решить. Согласны?» Все переглянулись, затем кивнули. «Отлично!» Я покосился на совершенно остывшие колбаски с картошкой, которым так до сих пор и не притронулся. «Дайте доесть и садимся изучать карту. Выписываем координаты, отмечаем все на кальке. А с утра я встречаюсь с Леневым».